Вдруг чайка сложила крылья и камнем упала на воду. Когда чайка взлетела, в клюве у нее блестела серебряная рыбка. Потом Сережа поднял бинокль и увидел берег. На берегу лежала лодка. Около лодки сидел человек и чинил сеть. В кустах гуляла белая коза. Коза смотрела на корабль и жевала траву. Подул ветер, корабль сильно качался, и у Сережи закружилась голова. Вышел кок и дал ему ржаной сухарь. Сережа смотрел на море и грыз сухарь, как настоящий моряк. Волны поднимались все выше, выше. Вода перехлестывала через борт и заливала палубу. Глава третья. Утром корабль подошел к острову. К берегу причалила шлюпка, и Сережа вышел погулять. Сережа собирал на берегу камушки и не заметил, как зашел вглубь острова. Там стоял столб с дощечкой. На ней было написано: «Ходить по острову в резиновой обуви воспрещается». Но Сережа еще не умел читать, и поэтому пошел дальше. А на этом острове жили песцы, они боялись резинового запаха. Песцы нюхали воздух и прятались за камнями. Сережа видел только, как они высовывают свои носы и уши. И все шагал и шагал. Море уже скрылось за скалами. И тут Сережа увидел дома рыжую девочку. Девочка стояла около ведра и звонила в медный колокольчик. Сережа подошел к ней. «Ой», — сказала девочка, — «снимай сейчас же боты». Оказывается, девочка звала песцов на обед, а они боялись Сережиных ботиков. Сережа снял боты, но песцы все равно не подходили. Они только выглядывали из-за камней. «Уходи в дом», — сказала девочка, — «я сейчас приду». Сережа взял свои ботики и пошел в дом. И тогда песцы со всех сторон побежали к девочке за едой. Тут были и пегие, и серые, и белые, и даже голубые песцы. Сережа насчитал 10 песцов. Дальше он считать не умел. А песцов было в 5 раз больше. Глава 4. Девочка накормила песцов и спросила Сережу, как его зовут. «Сергей», — ответил Сережа, — «а тебя как?» «А меня?» «Наташа». Сережа рассказал Наташе, как его позвал капитан и как он уплыл на корабле из дому, и что он уже большой и осенью пойдет в школу. «Наташа», — сказала Сережа, — «скоро придет мой папа. Он тебя отвезет домой». «А кто твой папа?» «Мой папа — зверовод». Сережа удивился. «Он что, зверей водит?» Наташа засмеялась. «Водит! Не водит, а разводит!» И они еще больше подружились. В это время за скалами загудел гудок на корабле. Но Сережа не пошел на корабль. Ему было так хорошо на острове. Гудком капитан прощался с Сережей. Он думал, что Сережа живет на острове. Ведь начальник порта просил подвезти какого-то мальчика на этот остров. Глава 5. Корабль уплыл без Сережи. Сережа и Наташа залезли на скалу. Солнце опускалось в море, но было еще светло. У самой воды они увидели большой бугор. Сережа подошел к бугру. Но это был совсем не бугор, а китенок. В море за китенком погналась зубастая касатка. Китенок от страха выскочил на мель. Начался отлив, вода ушла, и китенок не успел уплыть и остался на песке. «Смотри, он как наш дом!» — закричал Сережа и подошел к китенку. Китенок был холодный и скользкий. Наташа стала толкать его к воде, но китенок даже не пошевелился. «Он уже умер», — сказала Наташа. «А у него была мама?» — спросил Сережа. «Наверное, была». Стало темнеть, Наташа повела Сережу домой. Они шли молча, им было жаль китенка. Глава 6. Ночью был шторм, дул сильный ветер, весь дом дрожал, и слышно было, как ухают волны. Сереже приснилось, что Наташу сдуло ветром в море, и она утонула. Сереже стало страшно, и он проснулся. Было светло и тихо, Наташа разжигала огонь в печке. Сережа очень обрадовался, что Наташа живая. Про сон он ничего не сказал. Ему даже не хотелось про это вспоминать. Они поели и пошли к морю. Наташа подняла с песка маленького рачка, Ночью его выбросило на берег. Он слабо шевелил лапками. Наташа бросила рачка в воду. Он закувыркался в зеленой воде и уплыл. В лужице на боку плавала рыбка. Сережа тоже поймал ее и выпустил в море. Потом он нашел двух улиток, они почти засохли.